Картина первая. Ястреб. Ястреб дошел до края крыши, за которым он это знал наверняка, ничего не было. От нетерпения шаги все убыстрялись, перешли на бег, и границу, отделявшую серую зону от черного ничто, он преодолел скачком. Все получилось как надо. Бросок, и ястреб сам стал ничем. Чернотой.